И вдруг послышался визгливый пронзительный голос. «Это вы чего? Это вы чего?» На крылечко выбежал сладкий гусь, все в той же спортивной кепке с козырьком. «Грабители, разбойники, чужое воруете!» «Негодяй! Подлый жулик! И запомни как следует, ворованное не воруют, а честно возвращают владельцу!» «Еще обзываешься?» Он прямо-таки скатился с крыльца. «Ну погоди, девчонка, отдай скрипку по-хорошему, уж оборву, рыжая дрянь!» «Что? Рыжая дрянь? Он посмел назвать тебя рыжая дрянь?» Веснушка что-то громко крикнул. Что именно, Катя так и не разобрала. В тот же миг из всех ульев вылетели пчелы. Они разом свились в один темный густой рой и, грозно жужжа, полетели прямо к крыльцу. «Вы что, милые, родимые, опомнитесь!» Сладкий гусь, отступая, вопил. Он подпрыгивал на месте, размахивая руками, хватаясь то за лоб, то за щеку. «Да вы что, взбесились? Как есть его искусали?» «Ты ручками-то не маши! Пчелки этого не любят!» А Катя с трудом сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Такой Веснушка стал горячий. Она осторожно подула на него. «Что ж, преступление раскрыто, украденное сокровище в наших руках. Преступник наказан. Пора возвращаться. Дядя Федя, небось, уже весь извелся. Уже бедняга и не надеется». Катя подошла к калитке. Сладкий гусь скрылся в доме, дверь захлопнул, окна плотно затворил. Веснушка обернулся и крикнул. «Спасибо, спасибо! До встречи! Желаю вам много-много чудесного солнышка!» «Это он пчелам крикнул», догадалась Катя. «И правда, ведь пчелы дружат с солнышком. И цветы тоже. А то откуда бы мед взялся?» Только Катя подошла к остановке, в конце улицы показался синий автобус. Катя вошла в подъезд, развернула липкое от меда полотенце и бросила его под лестницу. Дядя Федя остановился на пороге, молча глядя на скрипку. Катя удивилась, почему он даже не улыбнулся, будто вовсе и не обрадовался. Но потом все поняла. Дядя Федя крепко прижал Катю к себе. При этом глаза у него стали какие-то необыкновенные. Они светились. Честная рыжая. «Какое счастье! Уж как вам это удалось, друзья мои! Просто ума не приложу! Вы должны мне все рассказать, ничего не пропуская, во всех подробностях!» Вечером Катя сидела на бревнах. Веснушка, видно, притомился за день, сидел совсем тихо, пристроившись, как обычно, у нее на плече. Солнце еще не село, но из-за крыш уже поднялась луна, бледная, молочно-белая. Дядя Федя играл на скрипке. Музыка была светлая и прохладная. Она лилась, как невидимый дождь, умывая деревья, все вокруг, даже облака и луну. Мимо Кати прошел пудель. Замедлил шаг, повернул голову, посмотрел на нее, как всегда, с грустью и безнадежной любовью. В подъезде пудель остановился. Сразу учуял, пахнет чем-то знакомым. Увидал под лестницей грязное полотенце. Ухватил его за липкий конец. Сомневаться не приходится, пахнет хозяином. А хозяйское добро для порядка полагается отнести домой. Так, держа полотенце в зубах, пудель подошел к двери. Взяли и обидели, увидев пуделя, просто застыл на месте. Лицо его исказилось от злобы и бессильной ярости. «Чувствовало мое сердце. Ты с ним заодно, мерзавец, предатель! Ну, ты дождешься у меня!» Глава 23. Новые друзья и почему Катя им не обрадовалась. День был ясный, но с порывами холодного, еще не прогретого ветра. Катя вышла погулять во двор. Она села на серые от старости бревна, сваленные у сарая. Под бревнами что-то прошуршало и затихло. Все ребята знали, что в бревнах живет пожилая, всеми уважаемая мышь. Ее никто не беспокоил. Даже коты и кошки, расположившись на бревнах, безразлично глядели по сторонам. Делали вид, что не слышат сладостный, умопомрачительный шорох мышиного хвоста. Но тут у Кати разом испортилось настроение. Из дома вышел, взяли и обидели. Огляделся, нерешительно поскреб колючий подбородок, подошел к скамейке, аккуратно расстелил на ней газетку и сел. Скучающим взором обвел двор. Увидел Катю, прищурился. Катя не стала на него смотреть. Очень надо. Отколупнула кусочек коры от бревна. Понюхала. Пахнет сосной. Взяли и обидели, добрым печальным голосом позвал. «Пудель, сюда, моя собачка. Моя собственная собачка». Из подъезда вышел Пудель. На мгновение его глаза задержались на Кате. Потом он послушно, но без всякой охоты подошел к хозяину. Взяли и обидели, ладонью похлопал себя по коленке. «Сюда! Сюда!» Пудель подошел поближе. Взяли и обидели, больно ударил его ногой. Пудель взвизгнул от неожиданности и отскочил. Взяли и обидели, рассмеялся своим дрянным алюминиевым смехом. Бряк, бряк, бряк. «Поди, поди сюда, Пудель, ко мне. Ближе, ближе. Моя собачка. Что хочу, то и делаю. Еще ближе, моя хорошая». Пудель, будто его тащила невидимая веревка, нехотя сделал несколько шагов. «Ему же больно!» Катя скатилась с бревен. Бросилась к Пуделю, присела около него на корточки, обхватила руками за шею. «Для того и бью, чтобы больно!» «Не пущу его! Нет!» В рот Кате лезла жесткая шерсть Пуделя, но она только еще крепче прижала его к себе. «Правильно, Катька!» Катя увидела около себя ноги в белых босоножках. Подняла голову. Рядом с ней стояла Нинка-блондинка. Катя даже не слышала, как она подошла. Нинка-блондинка так резко наклонилась, что они стукнулись с Катей лбами. Довольно-таки здорово. Но Нинка-блондинка не отодвинулась, а только обхватила Катю и Пудель руками. Через двор к ним со всех ног бежали Галя и Валя. Тут же с крыши сарая свалился Васька. Это просто удивительно, как этот человек умел откуда-то падать чуть ли не на голову. Оказавшись на земле, Васька заорал. «Мне мой дедушка пугач купил! Еще как стреляет! Сейчас сгоняю за ним!» «Вооруженное нападение!» Нинка-блондинка держала Катю за руку. Васька так пихнул Катю кулаком под ребро, что у той перехватило дыхание. Но она поняла. Это Васька не просто так, а чтобы подбодрить ее, чтобы она не падала духом. Валя и Галя гладили Пуделя. Пальцами разбирали свалявшуюся на загривке шерсть. Взяли и обидели, вскочил и быстро засеменил к подъезду. «Обидели. Взяли и обидели». Наверное, если бы это случилось с ней вчера или сегодня пораньше утром, Катя была бы потрясена и счастлива, что Нинка-блондинка вот так запросто держит ее за руку. А Васька так здорово пихнул ее в бок. И Галя, и Валя тоже рядом с ней, и все вместе. Но сейчас ничто не могло ее утешить. Бедный Пудель. Глаза ее по края наполнились слезами. Она даже боялась качнуть головой, чтобы не расплескать их, не заплакать при Ваське. Вернувшись домой, Катя уже не стала сдерживаться. Уткнулась лицом в подушку и разревелась. «Что такое? Что с тобой? Скорее, быстрее, сейчас же немедленно говори, что стряслось!» В этот момент на подоконник мягко, будто у него было 4 пружины, а не 4 лапы, взлетел кот Ангорский. Кот Ангорский посмотрел на Веснушку, весь напрягся, и вдруг кот Ангорский заговорил. Именно заговорил. Катя это сразу поняла. Хотя кот ангорский, конечно, заговорил на кошачьем языке. Он замяукал на разные лады, то сипло, то визгливо. Веснушка весь с ног до головы побледнел. Резко повернулся к коту ангорскому. Откуда узнал? Кот ангорский тоскливо мяукнул. Что? Что случилось? Тут такое дело. Только, пожалуйста, не вздумай реветь или падать в обморок. Понимаешь, взяли и обидели, хочет пуделя утопить. Ой! Катя повернулась к коту ангорскому. Правда? Кот ангорский с трагическим видом закатил глаза. Говорит, сам слышал. При нем взяли и обидели, сказал: пойду утоплю пуделя и хвост в воду, то есть концы в воду. А куда он пошел топить? Ах, милая, наверняка, безусловно, вне всякого сомнения, в блюдце с водой. Впрочем, я никогда не слыхал, чтобы собак топили в блюдце с водой. Может быть, ты и слыхала, а я нет. Катя вдруг вспомнила, как они вчера до позднего вечера сидели на лавочке под тополем. Она, Нинка-блондинка, Валя и Галя. Васька, вытянувшись, лежал на бревнах и плевал в них горохом через стеклянную трубочку. Он смотрел на Катю. Почему-то только на Катю. На нее одно. Правда, ей и гороха доставалось больше, чем другим. Сколько она ни отворачивалась, правая щека вся так и горела. Как все было чудесно. О чем они только не говорили. А потом решили каждый день по очереди подкармливать пуделя. Может, ребят позвать? Зови. Через 3 минуты на лестнице послышался топот и грохот. Звонок зазвонил, захлебываясь и надрываясь. В дверь бешено забарабанили кулаки. Это были Васькины кулаки. Тут не было никакого сомнения. Как ребятам про веснушку сказать? Они, конечно, решат, что им только снится и все такое. Катя открыла дверь. Ребята, честное слово, вам это не снится. Катя оглянулась. На подоконнике никого не было. Ни веснушки, ни кота ангорского. Что будем делать? Может, с дядей Федей посоветоваться? Он рыжий. То есть, я хочу сказать, он хороший. Глава 24. Не топите благородных милых собак. Теплый мягкий вечер опустился на город. Весна уже напоила листья зеленым молоком. Теперь листва стала гуще, темней. Уже научилась шелестеть под ветром. Улицы были полны народа. Многие шли быстро, окончив свои дела, торопились по домам. Другие, наоборот, вышли прогуляться и шли медленно, не спеша, рассматривая изумрудную листву. Милиционер Петров Василий Семенович в удивлении пробормотал. Что это? Действительно было чему удивиться. На высоком здании гостиницы, как всегда ярко и внушительно, сияли красные неоновые буквы. «Граждане, соблюдайте правила уличного движения». Василий Семенович всегда с удовольствием читал эти ярко горящие слова. Но на этот раз под привычными четкими буквами светили, дрожа и кривясь, еще какие-то, тонкие, как волосок, буквы. И если прочесть все вместе, то получалось что-то уж совсем странное и непонятное. «Граждане, соблюдайте правила уличного движения и не топите благородных, милых собак». «Да, однако...» «Если бы через полчаса вы очутились на соседней площади, вы бы удивились не меньше. Толпа народа собралась на углу и, затаив дыхание, читала удивительную световую рекламу. «Пейте фруктовые соки и не топите благородных, милых собак». Пожилой человек с аккуратной бородкой в недоумении развел руками. «Что такое? Какие соки? Какие собаки? К кого пить и кого топить. Парень в спортивной куртке ухватил за плечо худенького мальчишку, который держал на поводке большую овчарку, черную, с рыжими подпалинами. «Э, постой-ка, куда это ты идешь? Уж не надумал ли ты ее...» Мальчишка вывернулся из-под его руки и с глубокой обидой посмотрел на него. Овчарка, словно догадавшись, какое смертельное оскорбление нанесли ее хозяину, преданно лизнула мальчишку в щеку. Парень в спортивной куртке виновато развел руками. «Извини, брат, ошибся я. Вижу, вижу. Вас, небось, водой не разольешь, не то что топить». «Нет, вы все-таки извольте мне объяснить, при чем тут соки собаки? Топить собаку в соке? Абсурд! Поить соком собаку? Тоже абсурд. Ну вы объясните же мне, наконец, что это все значит?» Тем временем загадочные дрожащие буквы рассыпались и погасли. Между тем, за два квартала от этого места тоже толпились люди с удивлением, глядя кверху. В чистом вечернем небе ярко горели слова: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!» А под ними тряслись, как в ознобе, тонкие кривобокие буквы: «И не топите благородных милых собак!» Конечно, я ничуть не сомневаюсь, что все вы отлично понимаете, чьи это были проделки. Впрочем, предвижу, что кое-кто с сомнением спросит, как же эта Веснушка смог написать целую фразу, да еще без единой ошибки, когда всем известно, что Веснушка не знает ни одной буквы. Так как же? Друзья мои, я вовсе не собираюсь что-либо от вас скрывать. Минутку терпения, и я вам все объясню. Итак, профессор Иван Христофорович Милославский. Да-да, Иван Христофорович был настоящий профессор. В черной бархатной шапочке, с седой бородкой-клинышком. К тому же самый крупный специалист в мире по солнцу, солнечным затмениям, пятнам на солнце и уж, конечно, солнечным лучам. Иван Христофорович, будучи человеком уже далеко не молодым, любил иногда после обеда немного подремать у себя в кабинете в удобном мягком кресле. Так случилось и на этот раз. Вдруг что-то теплое скользнуло по его носу, пощекотало правую ноздрю. Иван Христофорович чихнул, приоткрыл глаза и увидел маленького человечка. Человечек сидел на хрустальной чернильнице и слабо-слабо светился. «Очень мил. Хотел бы я знать только одно. Кто вы такой?» «Я солнечный луч». «Очаровательно! Какой, однако, мне снится очаровательный сон?» «Ну, сон так сон. Некогда мне сейчас доказывать, разъяснять, убеждать, уговаривать». «А боюсь, только моя супруга Зоя Никандровна мне не поверит». Старый профессор вдруг опечалился и удрученно покачал головой. Дело в том, что профессор очень любил по утрам рассказывать Зое Никандровне свои сны. Зоя Никандровна иногда верила, а иногда нет, чем очень огорчала старого профессора. «А может быть, это все-таки не сон?» «Да сон это! Обыкновенный сон!» Человечек весь даже покраснел от досады. «Вот несчастье! Теперь его надо убеждать, что я ему снюсь. Лучше скажи, ты умеешь писать во сне?» «О, конечно! Мне еще с юных лет постоянно снится один и тот же сон, что я пишу контрольную по математике и не могу решить ни одной задачи. Ах, эти двойки во сне, сколько в них от моей юности!» Человечек вдруг застенчиво улыбнулся. «Тогда напиши мне, пожалуйста, вот на этом листке бумаги, ну, чтобы закорючки, я хочу сказать, буковки, были покрупнее. Ты напишешь, а я запомню. Я такой, запоминательный». «Хорошо. Ну-с». «Напиши так: и не топите обаятельных... Нет, лучше так: и не топите благородных милых собак». «Прелестно. И не топите благородных милых собак. Это так нелогично. Такое может только во сне привидеться. Уж в жизни это никак не может случиться. Тут уж Зоя Никандровна при всем желании не сможет придраться. Не скажет, что я немного того прифантазировал». Профессор написал крупными буквами то, что просил его маленький человечек. После этого он с блаженной улыбкой откинулся в кресле и закрыл глаза. А между тем по отдаленной глухой улочке шел «Взяли и обидели» и вел за собой пуделя, обвязав его шею толстой жесткой веревкой. «Взяли и обидели» вышел на площадь. Сердце его нетерпеливо сжалось. На той стороне площади виднелись ворота в парк, круглые головы лип. Вот куда ему надо. Вот где никто ему не помешает совершить то, что он задумал. Вдруг он замер, как вкопанный. Пальцы его скрючились, ногти впились в ладонь. Он вздрогнул, попятился ногой, отталкивая пуделя. Над новым домом высоко вознесся в небо сияющий неоновый самолет. Под ним мерцали нарядные голубые буквы. «Пользуйтесь услугами Аэрофлота». А под ними еле заметные приплясывали тоненькие, как паутинка, желтые буковки. «Не топите благородных, милых собак». На площади толпились люди. Слышался взволнованный лай собак. «Взяли и обидели» в растерянности топтался на углу, не решаясь пересечь площадь. На него и на его несчастного пуделя уже начали подозрительно поглядывать. «Извините, гражданин!» «Такси! Такси!» «Взяли и обидели» увидел зеленый огонек, медленно выезжающий из переулка. Он прыгнул на заднее сиденье, втянул за собой покорного вялого пуделя, ослабевший от страха рукой захлопнул дверцу. Машина рывком тронулась с места. Через полминуты она остановилась у ворот парка. «Сколько с меня?» «Да чего там? Идите себе». «Взяли и обидели» пинком вышвырнул пуделя из машины. «Еще деньги за тебя плати!» Они вошли в ворота и углубились в темную аллею. Сердце пуделя глухо билось. Он шел и мучительно думал, как должна поступить настоящая уважающая себя собака, если она знает, что хозяин решил ее утопить. Должна ли она покорно идти на верную гибель или, нарушив свой долг и все собачьи законы, вырваться от хозяина и бежать, куда глаза глядят? «Взяли и обидели» грубо дергал его за веревку. Кусачая жесткая веревка впивалась в шею. Вдруг пудель гордо поднял голову и уже по-другому твердо и спокойно зашагал рядом с нечищенными ботинками «Взяли и обидели». В глазах его засветилось благородное мужество и обреченность. Он принял решение. –